Глава 43. Сомнительный арсенал королевы Франции. Само появление Екатерины Медичи во Франции было вызывающим. Внучку папы римского Климента VII, приехавшую в Марсель для бракосочетания с дофином Генрихом, сопровождала целая свита из магов, астрологов и мастеров-оккультистов, умелых на все руки. Шарлатаны? Не все так просто. Флорентинец Ренато Бианки, создававший потрясающие духи и ставший во Франции Рене Бьянко. Козимо Руджери, умевший предсказывать будущее по звездам. Имена, имена! Яркие фигуры эпохи Возрождения. Не случайно к этому созвездию, образовавшемуся вокруг Екатерины, вскоре присоединятся Мишель Нострадамус и Амбруаз Паре, ставшие отцом современной медицины. Да и сама Медичи являла собой неординарную личность. Не обладавшая яркой красотой, Екатерина была такой женщиной, которую мы бы сегодня назвали стильной. Скажем, она поразила французов своими выполненными итальянскими мастерами туфельками на остром высоком каблуке. Шпилек во Франции раньше не видывали. Екатерина с ее острым умом понимала, как прекрасному полу надо демонстрировать свои достоинства. Имеющая хорошие ножки, Медичи, страстная любительница верховой езды и охоты, привезла с собой во Францию невиданное дамское седло с двумя луками, которое садились боком и которое позволяло амазонке соблазнять мужчин не только правильными икрами, но порой и круглыми коленками. Какой вызов нравам эпохи! Плюс еще утонченные духи итальянских парфюмеров, изготовляемые Ренато Бианки, мэтром Рене из Флоренции, специально для Екатерины. Рене Бьянко, ловкий вор, отпетый негодяй и истинный артист своего ремесла, держал модную парфюмерную лавку на мосту Сен-Мишель. Там продавались созданные флорентийским маэстро изысканные духи, некоторые из которых могли быть и ядовитыми, конечно, по желанию состоятельного покупателя. Ими можно было обработать перчатки, кольца, головные уборы. Такие итальянские яды там продавались, что достаточно было просто их вдохнуть, чтобы навсегда улететь к праотцам. Как объяснял загадочную силу этих отрав Иоганн Вейер, нидерландский и немецкий врач-оккультист, работавший в то время во Франции. Действие ядов, отравляющих своим запахом, внезапно. Это очень летучие вещества, и они без труда попадают в легкие, а оттуда в сердце, основной хранитель жизни. Затем по артериям они циркулируют по всему телу, поражая сначала органы, затем жидкость, затем саму плоть. Кстати, Вейер, автор культовых трактатов XVI века о кознях нечистой силы и псевдомонархии демонов, занимаясь классификацией нечистой силы, намекает между строк о принадлежности к ней Медичи и ее окружения. Так оно и есть. В восприятии французов и француженок жена дофина, а потом и короля, вызывала недоверие и зависть. Из незнатного, провинциального рода, а так высоко взлетела. Без поддержки сатаны тут явно не обошлось. Отсюда и мифотворчество вокруг Екатерины Медичи. Волею судеб, оказавшейся на рубеже времен, точнее, у тонкой грани между двумя историческими королевскими династиями – Валуа и Бурбонов. Классическая история о Медичи связана с отравленными перчатками. Она особенно символична для понимания той далекой эпохи. Во-первых, почему именно перчатки? Дело в том, что перчатки, вручаемые сеньором своему сюзерену, считались в средние века символом лояльности последнего и знаком его привязанности к более знатному и сильному. К тому же белые перчатки рассматривались как выражение чистоты и искренности. Это сохранилось до наших дней в масонском ритуале древнего и принятого шотландского устава, когда после посвящения в орден вольных каменщиков неофит приносит белоснежные перчатки той женщине, которую он больше всего почитает и уважает. Во-вторых, почему перчатки, которые Екатерина Медичи якобы вручила своей жертве, были отравленными. Начнем с того, что они были густо пропитаны духами. Иначе, если учесть специфику 16-го столетия, и быть не могло. Екатерина совершила в буквальном смысле слова переворот в такой части средневекового гардероба, как перчатки. Именно при Медичи они стали во Франции, а затем и по всей Европе, предметом высокого престижа. Впрочем, перчатки французские нобли носили и раньше. Только какие? И как они пахли? Дело в том, что с древних пор при процессе дубления кож ремесленники-кожемяки, дабы сделать материал мягким и эластичным, использовали животные экскременты, обычно подгнившие, которым иногда добавляли и мочу, свиную или бычью. Не буду уточнять, какой своеобразный амбре исходил от таких изящных изделий. В Италии же мастера-кожевники научились делать кожу гладкой, приятной на ощупь, и при этом избавлять свою продукцию от непотребных ароматов. Их перчатки пахли травами, цветами, специями, свежей древесиной. Особенным спросом пользовались запахи жасмина, ландыша, фиалки, флёр-д'оранжа. Но какой ценой и с каким трудом удавалось достичь этого результата? Сначала парфюмерные ингредиенты смешивались с животным жиром или с маслом, после чего кипятились и, наконец, разделялись на фракции. Перчатки долго купались в ароматном растворе и тщательно высушивались на ткани промокашки. И так было по нескольку раз. Можно ли было вместо тонкого парфюма наароматить перчатки или, скажем, веер, парик, шляпу убойным ядом? Пурквапа! Говорят, что служивший при королеве Франции мэтр Рене из Флоренции был способен не только кожу перчаток пропитать убойным ядом, но изготовить такую свечу, при горении которой сам воздух превращался в яд. Заметки на полях. С древних времен и вплоть до XIX века считалось, что великолепным средством против любого яда является безаар или безааровый камень. Что это? Безаар – от халдейского «бел», «владыка» и «заар» – «яд» – камень органического происхождения, образующийся в организме некоторых жвачных животных, чаще всего у козлов Среднегорья и Высокогорья Среднеазиатского региона. Кроме того, такие камни порой встречаются в желудках тюленей, моржей и отдельных китообразных. А самый ценный, дорогой безаар – это так называемый «голубиный камень». Он образуется в желудке голубей. Состоит безаар из магнезии, шевелево-кислой и фосфорно-кислой извести. Камень синевато-серого или землистого цвета с черноватым и красноватым оттенком, не очень твердый, жирный на ощупь, в растертом виде имеет горький вкус. Много лет безаар считался драгоценным и не уступал по цене бриллиантам, ибо был очень редким. Безаар обычно носили на шее, но на 2 часа опускали в вино, чтобы оно впитало за это время чудодейственную силу камня. Считалось, что безаар обладает свойством интенсивно поглощать яды. Знаменитый в средневековье провансальский врач Лоренс Кателан посвятил безаару целый трактат, в котором с восторгом декларировал: «Провидение не давало человечеству более великолепного, сильного и эффективного средства против ядов». Даже великий уроженец Средней Азии Аль-Бируни, один из крупнейших средневековых мыслителей человечества, восторгался по поводу безаара в своем собрании сведений для познания драгоценностей. «Клянусь жизнью, это самый благородный из всех драгоценных камней, которые хранятся в сокровищницах, ибо для жизни полезен он, а не они». Не все медики Средневековья придерживались такого же мнения. В середине XVI века Амбруаз Паре, придворный врач 4 поочередно французских монархов, решил испытать действие безаара на приговоренном к повешению проштрафившемся королевском поваре. Паре дал ему сулиму, содержащую ртуть. Эскулап попробовал нейтрализовать действие яда якобы чудодейственным камнем. Прикладывал безаар к животу бедняги, а потом соскоблил часть камня и в виде порошка заставил подопытного это проглотить. Ничего не помогло, Жертва скончалась в страшных муках. А вот и другая история с волшебным камнем. Персидский шах, высоко ценивший французскую армию, прислал несколько таких камней Наполеону. То ли у императора было дурное настроение, то ли ему не понравился сам персидский посланник, но Бонапарт приказал бросить бесценные бизаары в камин. Думаю, 30 лет спустя на острове Святой Елены целесообразность такого поступка наверняка показалась бы Наполеону сомнительной. Одним из свойств бизаара считалась его способность поглощать соединение мышьяка. Зато Александр Дюма-отец живо интересовался бизааром. Как известно, плодовитый писатель был еще и выдающимся кулинаром-экспериментатором. Он пытался создать на основе камня необычную приправу, которая называлась бы, по замыслу Дюма отца, соусом безопасности. И вкусно, и от ядов, говорят, защищает. Сегодня бизаар не внесен ни в одну минералогическую антологию мира. Напрасно ли? Не знаю. Во всяком случае, многие ученые приписывают вселенскую популярность бизаара человеческой глупости. Будучи королевой еще замужем, Екатерина от власти была практически отстранена в пользу Дианы де Пуатье, любовницы Генриха II. Но после абсурдной гибели короля на рыцарском турнире кусок от деревянного копья попал ему в глаз сквозь щель забрала. Бразды правления Франции достались Медичи. Сначала регентше, а потом королеве-матери при трех слабовольных сыновьях. Вынужденная лавировать между двумя властными партиями, католической и протестантской, королева прибегала к самым разным маневрам, порой весьма сомнительным. Неспроста Екатерина как-то похвасталась перед королем, что способна убить, не нанося удара. Как тут не вспомнить об истории с перчатками, подаренными итальянкой Жанне Наварской? Жанна Дальбре объявила кальвинизм официальной религией в своем горном королевстве. Гугеноты, возглавляемые адмиралом Гаспаром де Колиньи и принцами крови де Канде, набирали все большую силу во Франции. После кровопролитной Третьей религиозной войны Екатерина сочла необходимым закрепить Сен-Жерменский мир, по которому протестантам была предоставлена свобода вероисповедания повсюду, кроме Парижа. Браком сына Жанны, гугенота Генриха Наварского, со своей дочерью Маргаритой Валуа, сестрой короля Карла IX. Генрих и Маргарита были обручены еще в раннем детстве. Королева Наварры приехала в 1572 году в столицу на свадебные торжества и, не дождавшись церемонии, скоропостижно скончалась от туберкулеза, по официальной версии. Но никто во Франции, где уже укоренилась вера в так называемый фамильный яд Медичи, в это не поверил. Причиной ее смерти был яд, который через надушенные перчатки проник в ее мозг, писал выдающийся французский поэт эпохи Возрождения Агриппа Добинье, стойкий сторонник кальвинизма. Изготовлен он был по рецепту миссера Рено, флорентийца. Начали утверждать, будто королеву Наварры убили мышьяком, но мне эта гипотеза кажется несостоятельной. Если отравление и было, то для симуляции туберкулеза со всеми его дыхательными осложнениями наверняка использовали более тонкое итальянское средство, сработанное мастаком ядов Рената Бианки, который в беседах даже хвастал этим убийством. Впрочем, мышьяк вполне мог участвовать в нем в качестве одного из ингредиентов. Другое дело – гибель весной 1588 года принца Генриха де Канде, признанного вожака протестантской конфедерации. Тут следы отравления мышьяком налицо. После обильного ужина у принца начались внезапные колики, сопровождаемые рвотой. Потом из его рта и ноздрей пошла белая и желтая пена. Когда началась агония, тело приобрело серо-свинцовый оттенок. Пять эскулапов, произведших вскрытие, нашли изъязвление желудка. Обвинить в содеянном королевскую семью не решились. Все грехи возложили на интенданта принца Канде и на жену интенданта. Впрочем, позднее их помиловали, а все документы судебного процесса были сожжены. В послужном списке Медичи как отравительницы обычно называют и два неудавшихся покушения на лидера гугенотов адмирала де Колиньи. После первой попытки отравления по случайности погиб брат отважного адмирала, а сам он отделался желудочными коликами. В ходе второго покушения злодея, при котором был обнаружен мышьяк, удалось поймать, его повесили. На этот раз яд не выполнил свою грязную работу. Однако в итоге Гаспар де Колиньи одним из первых погиб в Варфоломеевскую ночь. Как признавался Проспер Мериме, блестящий литературный хроникер Франции времен Карла IX, в истории он предпочитает только анекдоты. «Мне кажутся анекдотом рассказы так называемых исследователей о французской школе отравления, якобы расцветшей при Екатерине Медичи у власти. Не верится мне и в цифры, присовокупляемые к этому утверждению. Так некоторые историки сообщают, что к 1572 году во Франции действовали 30 тысяч отравителей. Дескать, под негласной эгидой «Черной королевы» они появились в стране за 10 лет, отмеченных религиозными войнами. Я не доверяю бойкой статистике, которая порой берется невесть откуда, но самого явления систематического применения яда как способа убийства во Франции отрицать нельзя. Неспроста канцлер Рене де Бирак, кстати, тоже выходец из Италии, сказал Карлу IX: «Чтобы избавить короля от его недругов, ему, Бирагу, нужно, мол, всего несколько поваров». И в самом деле, гугеноты Франциск и Адет де Колиньи, братья адмирала, были отравлены агентами Медичи. А когда ставшее легитимным королевское оружие яда давало осечку, в ход у власти, действующей тайными мерами, вступали аркебуза и меч. Генрих Наварский, посчитавший, что Париж стоит мессы и поэтому ставший королем Франции Генрихом IV, помнил о клане итальянских отравителей. Не желая лишний раз рисковать, сам варил себе крутые яйца и лично ходил к сене за водой. Чтобы как-то припугнуть отравителей с голубой кровью, добрый король Арни учредил тайный суд для дворянства по делам об алхимии, черной магии и отравлений. Впрочем, это вовсе не спасло короля от двух ударов обыкновенным, неотравленным, кинжалом фанатика Франсуа Равальяка.